На другой день, в среду, он не появился. Таня пришла с работы, быстренько перекусила и выбежала в коридор, откуда была видна вся улица, и целый час смотрела в окно. Потом вернулась в келью и села играть в шашки с Олей. Не пришел он и в четверг. Вечером Таня пошла к Нинке, хлопнула целый стакан портвейна и разревелась. И в пятницу не пришел. Таня обреченно успокоилась. Когда в субботу, отоспавшись после трудовой недели, она вышла в угловой гастроном за сыром, на другой стороне улицы послышался автомобильный гудок. Она не оглянулась. «Таня!» Она обернулась. У раскрытой дверцы красных «Жигулей» стоял Ковалев, улыбался ей, махал рукой. Она побежала к нему. «Извини меня, я был очень занят эти дни», — сказал он, протягивая ей руку. «Садись. Сегодня у нас по плану Пушкин». «Ой, а я не одета». Он внимательно осмотрел ее наряд. «Для загородной поездки сойдет», — сказал он. Потом были поездка в Петергоф на катере, Павловск, прогулки на остров, Эрмитаж, Русский музей, походы в оперу, в драму. Всякий раз Ковалев интересовался ее впечатлениями, внимательно выслушивал, с чем-то соглашался, кое-где возражал мягко, но настойчиво поправлял ее выговор. «В провинции образная и богатая речь», — говорил он, — «но ты живешь в Питере, и старайся говорить чисто. В Ленинграде русский самый литературный». Он умудрился ни разу не обидеть ее своими поправками. Таня решила, что он, скорее всего, педагог. Как-то в начале июля он сказал: «Завтра я покажу тебе мое любимое место. Заеду пораньше, часиком к 8. Возьми с собой купальник и полотенце». Они выехали из города и направились по Приморскому шоссе в сторону Зеленогорска. Таня в этих местах не была ни разу. Они миновали Зеленогорск, Ушково, свернули у Черной речки. «Куда мы?» — спросила Таня. «На озеро». Через 20 минут они свернули прямо в лес и, проехав еще с полкилометра по кочкам, остановились на высоком берегу. Это озерцо совсем не походило на валдайские. Расположенное в глубокой котловине, похожее на гигантскую воронку от взрыва, оно было удивительно прозрачным. Сверху песчаное дно просматривалось в любой его точке. На крутом берегу никого не было, только на противоположной стороне бегали какие-то дети. «Пионеры», — сказал Ковалев, — «тут лагерь недалеко». Он взял с собой подстилку и полотенце и начал спускаться. Таня направилась за ним. Дно резко уходило вниз. Ступив шаг, Таня ойкнула и провалилась в холодную воду с головой. «Холодно?» — крикнул спереди Ковалев. «Ничего, сейчас привыкнешь». Сильными энергичными грибками он поплыл на середину озера. Таня за ним не поспевала. На воде она держалась неплохо, но быстро плавать не умела. Она поплыла вдоль берега, и уже после первых грибков чувство холода ушло. Она вышла на берег, вытерлась и легла на подстилку под сосной, дожидаясь Ковалева. Руки ее раскинулись по мягкому мху. Она погладила мох, и ее рука уткнулась во что-то твердое. Она вытащила наполовину вросшую в мох почерневшую дощечку. На ней было вырезано в столбик «НЗПЧИЛЕЧЛР». «Один за всех, все за одного». «Уф!» Вышедший из воды Ковалев принялся энергично растираться. «Водичка замечательная. Тебе нравится?» «Очень. Смотрите, что я нашла». «Мушкетерский девиз», — сказал Ковалев, рассматривая дощечку. «Пионеры развлекались или отдыхающие. С прошлого года лежит. Видишь, буквы почернели». И дощечка полетела в кусты. Ковалев поднялся к машине и вернулся с сумкой. Он вынул оттуда клеенку, расстелил, положил на нее сверток с бутербродами, яблоки, печенье, помидоры. Поставил термос и два пластмассовых стаканчика. «Перекусим», — предложил он. «Да, я проголодалась». В термосе оказался вкуснейший холодный крюшон. А такие бутерброды Таня ела первый раз в жизни. С бужениной, с семгой, с языком. Таня спрашивала название неизвестных яств, а Ковалев отвечал весело, но без тени ехидства. Убрав скатерть, мусор и оставшуюся снеть в сумку, Ковалев расстелил полотенце и лег рядом с нею. Оба молчали, греясь на солнце. «Тебе здесь понравилось?» — спросил он. «Очень», — ответила Таня. «Я и забыла уже, что такое вот так вот загорать и купаться». «У нас в Кмелицах купаться купаются, а загорать нельзя. Слепни сожрут». Она поднялась, потянулась и пошла вниз. «Пойду еще раз окунусь». «Постой», — тихо сказал Ковалев. Он рывком встал, приблизился к ней, обнял и крепко-крепко поцеловал. Таня закрыла глаза, у нее подкосились ноги, и земля поплыла куда-то. От его кожи пахло лимоном и свежими сосновыми иголками. Поцелуй длился долго. Потом Ковалев отпустил ее и отошел на шаг. «Я люблю вас, Евгений Николаевич», — прошептала она, открывая глаза. «Зови меня Женя», — серьезно и тихо сказал он. «Я тоже люблю тебя, девочка, и даже больше, чем ты думаешь». Он грустно, чуть криво улыбнулся. «Пора ехать», — сказал он. «Путь не близкий, а мне завтра на службу рано». «Я только окунусь», — сказала Таня. «Можно, Женя?» «Тогда и я с тобой». Он засмеялся, взял ее за руку, и они вместе побежали к воде. Через неделю Женя уехал, но на этот раз Таня была спокойна. Она твердо знала, что в сентябре он вернется, и даже не сильно тосковала по нему, предвкушая грядущие встречи. А потом сдавали срочный объект, всем пообещали хорошие премиальные, и люди вкалывали без выходных по 12 часов, возвращались домой, ног под собой не чуя, и падали в кровати так, будто сквозь землю проваливались. На этаже стало тихо, ни попоек, ни драк. Объект сдали в срок. Свои премиальные, 400 рублей, Таня поделила пополам. Половину отправила Лизавете, а на оставшееся купила себе модный брючный костюм и черные югославские сапожки. Приехал Женя, и снова они ходили в театр, в филармонию. В середине октября он привез ее к себе домой. Она совсем иначе представляла себе жилище Жени. Ей казалось, что здесь должны бы быть множество книг, стол, заваленный всякими бумагами, неизбежные следы присутствия жены и детей. Женя никогда не говорил ей, что у него есть семья, но она прекрасно понимала, что у такого, как он, ее не может не быть. Как ни странно, это ее нисколько не тревожило. Она вовсе не собиралась у кого-то отбирать его и привязывать к себе. Точнее, просто не думала об этом. Их отношения были прекрасны, и она желала только одного — чтобы эти отношения никогда не прекращались. Квартира была обставлена богато, но как-то безлико. В гостиной дубовый стол с выстроенными в рядочек высокими стульями, темная немецкая стенка, напротив нее сервант с хрустальной посудой, в углу тумба с цветным телевизором. На окнах тяжелые бархатные портьеры. На стенах репродукции известных Тани картин. «Васнецовские три богатыря» и «Подсолнухи» Ван Гога. Во второй комнате, поменьше, большой письменный стол с зеленой лампой и массивным чернильным прибором, и без единой бумажки. Кресло, небольшой шкаф для одежды, бельевой шкафчик. Широкая тахта, заправленная белоснежным, явно нетронутым бельем. Над тахтой однотонный бежевый ковер. и нигде ни пылинки. Все в идеальном порядке. Льняная салфетка на дубовом столе лежит строго по центру. Натертый пол блестит. В кухне, в ванной, в уборной такая же стерильная гостиничная чистота. Пока она рассматривала квартиру, Женя варил на кухне кофе. Она вернулась в гостиную и, встав у стенки, листала альбом с картинками. Он вкатил тележку, на которой стояли две чашечки с блюдцами, кофейник, сахарница, хрустальная вазочка с миниатюрными вафлями, блюдечко с нарезанным лимоном. Поставив все это на стол, он подошел к серванту, достал оттуда две крошечные рюмочки и бутылку коньяка с трубочкой на пробке, тоже поставил на стол. «Это надо маленькими глоточками и запивать кофе», — сказал он, разливая коньяк по рюмочкам. Они молча, не глядя друг на друга, пили крепкий густой кофе. Тане становилось трудно дышать. Воздух будто накалялся, тяжелел, наливаясь свинцом. Тишина становилась гнетущей. В ушах гудела, как перед сильной очистительной бурей. Таня вдруг вскочила, подбежала к Жене и рухнула перед ним на колени, уткнувшись лицом в его светлые брюки. Он молчал. «Я...» Заикаясь, начала Таня. «Я боюсь!» Из глаз у нее брызнули слезы. Женя бережно взял ее за плечи и поднялся, увлекая ее за собой. «Не бойся, девочка», — сказал Женя, поддерживая ее за талию, как сиделка тяжелобольного. «Обопрись на меня и пойдем тихонечко. Все будет хорошо». Она положила ему руку на плечо, оперлась, и они медленно-медленно пошли в спальню. «Ну вот», — сказал Женя, аккуратно усадив ее на тахту. «Сейчас я выйду, а ты, не торопясь, спокойненько, сними с себя все и ложись на кроватку, прямо на покрывало. Ложись на животик и думай о чем-нибудь спокойном и приятном. Дыши медленно-медленно, не жди ничего и ничего не делай. Я приду и буду с тобой, совсем с тобой. Только тогда, когда ты вся меня захочешь. Но я, Таня сглотнула, я хочу тебя». «Нет, нет», — протяжно сказал Женя, отступая к двери. «Ни головкой, ни сердцем, а вся, вся». Таня осталась одна. Медленно, как лунатик, она встала, подошла к креслу, остановилась и сняла с шеи цепь с кулоном. Повесила ее на спинку кресла, посмотрела, прямо ли по центру висит, потом расстегнула широкий лаковый ремень, сняла и повесила прямо поверх кулона, расстегнула удлиненный черный жилет, сняла его, встряхнула, аккуратно сложила вдоль и повесила поверх ремня. Потом стала расстегивать брюки. Сложив на кресло всю свою одежду, она также медленно, не дыша, пошла в обратный путь, осторожно, стараясь не смять покрывало, она легла на него и опустила лицо в подушку, чуть боком, чтобы легче было дышать. Он сказал о приятном, спокойным и приятным. Она представила себе озеро с белыми лилиями, плавную рябь, жучка-водомерку. Вот чайка пролетела, вот еще одна. А на дальнем берегу шуршат камыши. Она и не заметила, как вошел Женя. Только почувствовала на шее прикосновение чего-то мягкого, легкого-легкого. Потом это легкое перешло на плечи, на спину, поползло вдоль лопаток, вдоль впадины хребта, на поясницу, ниже, ниже, ниже. «Перышко», — догадалась она, — «как хорошо!» Он повел перышком вдоль, как бы вычерчивая на ее коже контуры ее тела. В какой-то момент ей вдруг стало зябко, она вздрогнула, и тут же перышко сменилось теплыми ладонями, которые тоже пошли вдоль тела, повторяя путь перышка. Сначала совсем легко, а потом все крепче, задерживаясь у основания шеи, пониже лопаток, на боках, на пояснице, на ягодицах, на бедрах, на икрах, разминая, сжимая и отпуская, переворачивая ее на спину. И снова тихо-тихо, нежно-нежно, горло, плечи, вдоль тела, на груди, разминая твердые окаменевшие соски, на живот, ниже, ниже, раздвигая губы, разминая, разминая глубже, глубже, глубже. Тело заныло от сладкой нестерпимой муки. Все обволоклось туманом. Поплыло, закачалось, накатило и скрылось любимое, подернутое рябью лицо. Кто это? Умирая от экстатической судороги, Таня выгнулась и хрипло закричала: «Ну, ну что? Скорей, ну скорей, скорей! А-а-а!» Говорят, в первый раз это бывает больно. Никакой боли Таня не заметила. Женя приезжал за ней 1-2 раза в неделю. Они ехали куда-нибудь ужинать или в театр, а потом он привозил ее в ту же странную квартиру. И все было так же божественно, как и в первый раз, но всегда по-новому. Женя был изобретателен, а Таня неутомима. «Совсем заездила старика», — шутливо жаловался он, когда они, проголодавшись, выходили на кухню и шарили в холодильнике. И действительно, у него не всякий раз получалось. Тогда они просто лежали, обняв друг друга, и Таня пела ему тихие песни. Рано утром он будил ее и подвозил прямо на площадку. Туда было ближе от его квартиры, чем от общежития. Таня переодевалась в бытовке, брала инструмент и выходила. Он дождался ее выхода. Должно быть, со стороны это выглядело забавно. Девушка в заляпанной спецовке с ведром и кистью и крепкий мужчина в элегантном пальто возле новеньких «Жигулей». Эмансипация по-советски, так сказать. Но либо Таня не замечала насмешек, либо народ держал их при себе. В феврале он пришел за ней без машины. «Поедем на трамвае, как нормальные люди?» — весело спросила она. «Нет», — сказал он, — «совсем не весело». «А что такое?» — встревожилась она. «Машину разбил?» «Нет», — сказал он. «Просто нам совсем недалеко». Они дошли до площади Мира, и он подвел ее к угловому дому, выходящему на Московский. «Нам сюда», — сказал он, открывая перед ней дверь темного подъезда. «Почему?» — спросила она, и, немного подумав, предположила. «Жена приехала». «Что?» — переспросил он. «Какая жена?» «Нет, жена никуда не уезжала». Они поднялись на лифте на последний этаж. Женя позвонил в квартиру. Открыла полная пожилая женщина. «Здравствуйте, Клавдия Андреевна», — сказал Женя и шагнул в коридор, ведя за собой Таню. Клавдия Андреевна окинула Таню отнюдь неодобрительным взглядом, но ничего не сказала. Таня с интересом осматривалась. Обыкновенная коммуналка, правда, несравненно лучше той, в которой она жила с сумасшедшей старухой, упорно называвшей ее Сонькой. Непонятно. Женя ключом открыл дверь одной из комнат. Они вошли. Если Женина квартира была стерильно чиста и безлика, то комната эта была неопрятна и живописна. Обои были трех разных цветов. Одна стена была сплошь разрисована мастерски выполненными карикатурами. Колченогий дощатый стол соседствовал с полированным бюро, а продавленное кресло с высокой и широкой кроватью под балдахином. В углу стояли пустые бутылки. «Располагайся», — сказал Женя. Он был явно не в духе. «Да что случилось?» — спросила Таня. «Куда мы пришли?» «Это... В общем, теперь мы будем приходить сюда», — ответил Женя. «А та квартира? Она... Как тебе сказать? Понимаешь, она служебная. Принадлежит моему учреждению. И теперь в ней живут командировочные. И ты расстроился, что мы больше не сможем там встречаться?» Женя молчал. «А мне и здесь нравится», — сказала Таня и прыгнула на кровать. Пружины сильно самортизировали, и Таня подлетела вверх. Ей это очень понравилось, и она стала лежа подпрыгивать на кровати, как мячик, весело, совсем по-детски смеясь. Глядя на нее, Женя улыбнулся. «Прыгай сюда!» — крикнула Таня. «Вдвоем веселее!» Он скинул пиджак и присоединился к ней. Лизавета сидела в келье и рассказывала Тане, Оле и Поле о своем визите к профессору Юзовскому. То и дело ее рассказ прерывался вздохами и всхлипами. «А начал-то как хорошо», — говорила она. «У двери встретил, за ручку поздоровался, Елизаветой Валентиновной назвал. А потом лучше бы убил». Лизавета заплакала. Девочки с сочувствием и жалостью смотрели на нее. Она вытерла слезы рукавом и продолжала. «И расспрашивал все, да не про Петеньку, а про меня с Виктором. Как мы, значит, жили? Сильно ли Виктор зашибал? Я говорю, как все, мол. А он у вашего, говорит, ребенка тяжелая, это самая патология развития. Еще какое-то словцо мудреное вернул в том смысле, что это от Витькиной пьянки пошло, скорее всего. Пьяная, говорит, зачатие промаху не дает. Я ему вымыл: профессор, скажите прямо, когда мой Петенька ходить начнет, говорить и вообще? А он отвечает, что болезнь это пока что совершенно науке не подвластная. Но вы, говорит, надежды не теряйте, приезжайте, говорит, годика через два, к тому времени, что и откроют. Откроют они, держи карман шире. Елизавета вновь зарыдала. У Тани от злости на Виктора в глазах потемнело. Пил козел, гулял и сейчас гуляет где-то. Отдуваться за его гулянки безвинной Лизавете. «Все», — сказала Лизавета решительно. «Забираю Петеньку и завтра же уезжаю». Таня на полдня отпросилась с работы и пошла вместе с Лизаветой забирать из клиники Петеньку, а оттуда на трамвае до Обводного. По пути на вокзал она не могла заставить себя взглянуть в сторону страшного Петеньки, который лежал на коленях у Лизаветы. Ей стыдно было, но все равно не могла. И только когда Лизавета, сгорбленная, молчаливая, с поджатыми губами, поднялась в салон междугороднего автобуса и села у окна с Петенькой на руках, Таня сквозь стекло внимательно рассмотрела маленького уродца. Потом перевела взгляд на Лизавету и с ужасом вспомнила, что сестре всего-то навсего 25 лет. На год моложе Нельки и лет на 10 моложе Жени. И Таня дала себе молчаливую клятву, что никогда, как бы ни сложилась ее жизнь, она не отречется от своей несчастной, ставшей прежде срока старухой сестры. Через 2 недели после отъезда Лизаветы Женя заехал за Таней на такси и повез ее в метрополь. Он решительно провел Таню мимо ожидающего входа публики, громко постучал в дверь и что-то сказал на ухо приоткрывшему дверь швейцару. Их немедленно впустили. Важный, чопорный официант подвел их к столику в дальнем углу. Женя заказал шампанского, коньяку, икры, шашлыков. Глядя на все это роскошество, Таня недоумевала. Может быть, он премию получил большую? Женя вел себя как-то странно. То оживлялся, рассказывал всякие истории, одна смешнее другой, а то вдруг замолкал и замирал, глядя в пустоту. Перед десертом кофе и большие вазочки с мороженым, покрытым взбитыми сливками и залитым шоколадным сиропом, он подозвал к себе важного официанта и тихо заговорил с ним. Официант вежливо слушал, потом выпрямился, сказал «будет сделано» и отошел. У входа их ожидало такси. Водитель, устало переругивавшийся с желающими прокатиться, вышел и раскрыл перед ними дверцу. Их проводили завистливыми взглядами. Переехав Невский, машина развернулась и понеслась по Садовой. Они приблизились к дому с их комнаткой. Но Женя промолчал, и такси покатило дальше. Женя попросил остановиться у дверей Таниного общежития. Расплатился с шофером и вошел вместе с Таней, приветливо улыбнувшись вахтерше. Такое было впервые. По лестнице он шагал молча и быстро. Таня еле поспевала за ним и все никак не могла задать свои удивленные вопросы. «Я в 208-й», — сказала она, когда они поднялись. Он посмотрел на нее в первый раз после того, как они вышли из метрополя. «Где тут у вас можно поговорить наедине?» — спросил он. «В комнате отдыха, наверное, — начала она. «Пошли», — сказал он. В комнате отдыха заседали 2 знакомых парня с бутылкой. «Ребята», — сказала Женя, — «минут 10 на кухне посидите, а?» Парни переглянулись, посмотрели на Женю, на Таню и молча вышли. Женя подождал, пока они не свернули за угол, залез во внутренний карман и достал оттуда какую-то коробочку. «Это тебе», — сказал он. В небольшой металлической коробочке, обтянутой черной кожей, лежали колечко с красивым зеленым камнем и такие же серьги. «Ой!» — Таня чмокнула Женю в щеку, тут же нацепила на палец колечко. В самый раз повертела им перед носом, достала зеркальце и, глядясь в него, приложила к уху сережку. Женя не дарил ей дорогих подарков. Пару раз преподнес цветы, вручил на день рождения огромную коробку шоколадных конфет и все. Таня не упрекала его. Он и так слишком много на нее тратился. Театр, рестораны, поездки, дорогие дефицитные продукты. И тем приятнее был этот неожиданный дар. «А камешек какой красивый!» — восхищенно сказала она. «Изумруд», — констатировал он, — «под цвет твоих глаз». «Погоди!» — недоуменно сказала она. «Я слышала, что изумруд — очень дорогой камень. Зачем же ты так?» «Носи», — грустно сказал он. И замолчал, давая ей время хорошенько насладиться подарком. И вот она сложила гарнитур в коробочку, спрятала ее в сумку и вопросительно посмотрела на него. «Я хочу, чтобы у тебя осталась обо мне хорошая память», — сказал он. У Тани болезненно сжалось сердце. «Это мой прощальный подарок», — продолжал Женя. «Меня переводят в другой город. Насовсем. «А ты», — прошептали ее побелевшие губы, — «ты не можешь отказаться?» «Не могу. Это приказ». «Так ты военный?» «Да, в некотором роде». Она посмотрела на него глазами подстреленной лани. «Поверь, если бы я только мог...» Он не договорил. Рот его дрогнул и загнулся ломаной линией. Женя поспешно развернулся, выпрямился и быстро пошел прочь. Она с растерянным лицом смотрела в его прямую, удаляющуюся спину. Он ушел из ее жизни навсегда. Через неделю Нинка потащила Таню в консультацию. Еще через день Таня пошла в клинику и сделала аборт.